как не ссориться с родителями из-за уроков. Ну, это мы знаем. Родителям ужас как не нравится, когда они приходят с работы домой, а домашка все еще в режиме «ждун». Поэтому, чтобы никто понапрасну не нервничал, договорись с близкими о правилах или даже подпишите настоящее соглашение. Твоя зона ответственности. Делаю уроки до 18:00. А если не успеваю, предупреждаю заранее. Стараюсь во всем разобраться самостоятельно и делать честно, прикладывая максимум усилий. Но если застреваю, прошу о помощи. Зона ответственности близких. Мы не делаем уроки за тебя. Не ругаем за каждую помарку, не стоим над душой и не подсказываем верные ответы. А замечаем все-все твои достижения, объясняем непонятное, задаем наводящие вопросы, помогаем спланировать, начать работу, проверить себя, а потом поддерживаем и хвалим. Вы можете придумать кодовое слово, например, «банана-мама». И пусть оно означает «я стараюсь, но здесь есть непонятный момент». Давай разберемся вместе.